Глава 3. Проклятие. Сидим. На меня поглядывают настороженно все без исключения. Особенно неприятно чувствовать такой взгляд со стороны Светы. Так может, вы мне объясните, как это происходит и как этого избежать? Не выдержал я. Вы ведь говорили, что дух может быть или светлым, или темным. А тут вдруг выясняется, что это не так уж и однозначно? Все в мире неоднозначно. Пробурчал по-стариковски дед. «Извини нас», — вдруг мягко улыбнувшись, произнесла Мирослава и обернулась к деду. «Ну чего мы на парня, как на уже ставшего темным, смотрим? Это ведь не произошло и не произойдет, если сейчас все ему объяснить». «Всех, кто ты защищаешь», — снова пробурчал дед, но уже более дружелюбно. «Тогда сама и рассказывай». «Олег», — повернулась ко мне Мирослава. «Ты уже видел суть души, те потоки, из которых состоит любой дух?» «Доводилось. Они ведь не все были светлыми?» «Ну да», — вынужденно согласился я. «Я еще удивился, что даже у меня есть темные потоки». «Так ты и свою суть видел?» — удивилась женщина. «Не самое приятное ощущение», — поежился я. «Сами понимаете, просто так ее не увидеть. Я знаю лишь один способ». «Получить ранение», — понимающе покивала Мирослава. «Так вот, именно благодаря этим потокам мы и можем испытывать весь спектр эмоций. Они же генерируют нашу энергию. У медиумов больше благодаря наличию тела, у духов меньше из-за того же. Поэтому и существует принципиальная возможность сменить окрас. Но чем сильнее дух, тем сложнее ему это сделать. Не только потому, что потоков чуждой энергии в нем меньше. Просто... каждый дух учится чаще вызывать в себе тот спектр эмоций, что позволяет вырабатывать в себе нужный тип энергии. Мы — радость, счастье, гордость, умиление, темный страх, ненависть, злость. Поэтому в бою силы темных выше, чем у нас, в прямом бою, и появляется во время войн их больше, и развиваются они быстрее. В мирное время все наоборот». «Что-то не припомню, чтобы сражался с темными духами с чувством умиления», — буркнул я. «Это естественно», — успокаивающе улыбнулась Мирослава. «Но это не значит, что светлые духи в бою вынуждены использовать темные эмоции. Мы вообще стараемся в схватке не прибегать к эмоциям, используя намерения. Намерение помочь, защитить, преодолеть соперника, не убивая, или вообще победить, чтобы переубедить. Последнее реже всего, но все-таки случается. Вспомни свой бой в торговом центре. Разве ты там испытывал ненависть?» «Нет, вынужден был я признать, но страх был, что не смогу защитить Свету с сестрой». «Страх, что подпитывает твое намерение защитить, то, о чем я и говорю. Переплавка негативной эмоции в положительное намерение. Но в институте было по-другому, так?» «Да», — снова согласился я. «Вот и я о чем. Это дало тебе толчок к тому, чтобы ты начал вырабатывать негативную энергию. Сейчас пока ты слаб, а ты слаб, не спорь», — подняла она примирительно руку, когда я вскинулся, чтобы запротестовать. «Для твоего духовного тела такой переход, хоть и будет болезненным, но все же может протекать постепенно. Это-то и опасно. Ты можешь далеко не сразу заметить, когда количество темных потоков в сути твоего духа перейдет в качество, и прямого канала связи со Светой у тебя теперь нет. На более высоких ступенях развития подобный переход тоже возможен, но обычно лишь при прямом внешнем воздействии». «Это как? Обратят? Насильно?» — неподдельно удивился я. «Не совсем. Объясню на примере. Есть такая богиня Кострома. Изначально светлая, она покровительствовала влюбленным девушкам, ее символ помогал им развить взаимное чувство в партнере. Заметь, не навязать, а усилить уже существующее. Но потом на нее смогли навести проклятие. Суть любого проклятия — притягивать негатив, неважно через что. Будут ли рядом с тобой умирать твои близкие, или просто ты чаще будешь видеть какие-то злые поступки окружающих. Главное — вызвать у проклятого темные эмоции, которые войдут в конфликт с его светлой стороной души и развоплотят его. либо напрямую притянут негативную энергию, спровоцировав реакцию постоянной очистки, отчего накопленная положительная энергия просто со временем истает, и проклятый развоплотится. С благословениями для темных примерно та же история, лишь с противоположным воздействием. Так вот, Костерому прокляли, и она должна была быть развоплощена, но богиня очень хотела жить и изменила свою суть, став темной. От любви до ненависти один шаг, как говорится. Проклятие никуда не делось, но теперь приток негативной энергии не убивает ее, а наоборот усиливает. Я стоял с открытым ртом и даже не пытался скрыть своего охрененья. Вот это да! Я-то думал, что переход из одного лагеря в другой у духов невозможен, и все определяется на начальных этапах развития или даже еще до смерти. Каким человеком ты был при жизни, такой путь тебя дальше и ждет после смерти. Ошибался. В очередной раз из-за недостатка знаний. Ну, дед, сволочь, что-то я все больше склоняюсь к мнению Жозе, что просто кидать необученного духа в бой – плохая идея. Без нормальной лекции я сегодня никуда не выйду. Захлопнув рот, ультимативно заявил я. Жозе с чувством собственного превосходства взглянул на деда. Тот крякнул от досады, но в первый раз при мне признал победу метода Жозе. Пусть и не вслух, а просто молчаливым согласием. На этом совещание закончилось. Идальго в итоге поручили и дальше пробивать тему с губернатором, даже разрешив временно приостановить работу Даши по усиленной очистке подворачивающихся по линии полиции подходящих квартир и мест скопления негатива. Это снова перешло в обязанность Доброславы. Мирослава, как я понял, больше занималась домом и изредка делами семейного бизнеса. А меня Света утащила к себе в комнату для восполнения пробелов в моем образовании. Фактически мы продолжили с того, на чем закончили в прошлый раз. Подробный разбор существующих богов и их символов. Плюс Света рассказала о местах нахождения доменов богов, какие праздники и обряды проводят их последователи, а это практически все народные праздники с массовыми гуляньями, и не все они созданы светлыми богами. Закончила Света кратким рассказом об истории рода Дажьевых. Ее послушать, так половина древних богов Дажь богу родней приходится. Невольно закрадывается мысль, что не просто так новые боги надолго не задерживаются в мире. Что светлые, что темные. Но кому нужны конкуренты? И лишь у ближайшей родни есть кое-какие шансы достичь заветной силы. Взять того же Чернобога, если верить Свете, темная богиня Марена – его супруга. Но при этом она же была второй супругой Дождьбога, и у них даже ребенок общий есть. Был, то есть. А у самого Дождьбога аж 3 жены было, и тот же Каледа от первой жены рожден, когда Дождьбог был уже 3-й раз женат. И не просто женат, богом стал. Духи ведь и не могут детей иметь. Тут же напомнил я о таком факте, который мне усиленно втирали до этого. «Для детей нужно тело», — кивнула Света. «А у духов его нет. В этом проблема. Но ведь ты не думаешь, что за столько лет никто не придумал, как эту проблему решить?» «Выкинуть чужую душу и занять ее тело?» — предположил я самый простой, с моей точки зрения, вариант. «Об этом не говорят открыто», — признала мою правоту Света. «Все-таки, по сути, это воровство, но возможность такая есть». «Сегодня я узнаю все больше и больше фактов, что светлые не такие уж и светлые, оказывается. Интересно, а темные, они тоже не 100% темные, способны сделать что-то хорошее?» «Наверное, да. Тут уж ни в чем уверенным быть нельзя». Сегодня у Светы первое занятие в университете. Время с того разговора до начала учебы пролетело незаметно. Мой график сильно изменился. Единственное, что осталось неизменным – тренировки с Лином по ночам. Но теперь в них добавился новый элемент. На пару часов я становился боксерской грушей для азиата и в это время был обязан не атаковать, а лишь создавать барьер из чистой положительной энергии. С обеда и до вечера были занятия со Светой. Одной лекции ограничиваться не стали, и теперь я уже значительно больше знал о символах богов, знаках конкретных сильных духов проявления и личности всех медиумов нашего города. А также об особенно значимых личностях в масштабе страны, значимых для медиумов, естественно. Еще одно направление, которому меня учил лично дед, Медитация. Оказывается, именно ими он занимается по ночам, когда остальные живые члены рода спят. Смысл медитации в увеличении чувствительности к проявлениям энергии, чувств окружающих и подпитка собственного духа, разлитой вокруг положительной энергии. Последнее особенно сложно. Для меня это было сродни попытки попить слабо моросящие капли дождя. Вроде на губы что-то попадает, но напиться так надо иметь гору терпения. Ведь в процессе еще и раздражение нарастает, так и норовящее перейти в злость и смыть всю накопленную положительную энергию в считанные секунды. Собственно, в первый раз у меня так и произошло, после чего пришлось прослушать 5-минутную лекцию от деда о высокой пользе медитации как средстве увеличения контроля за собственной темной сутью и повышения восстановления сил даже в бою. Но все заканчивается. Закончилось и это мое интенсивное обучение. Перед тем, как отпустить нас, дед обмолвился, что теперь у меня останутся лишь тренировки с Лином первую половину ночи и медитации вторую. Лишать внучку обычного образования он не собирался, как и оставлять ее без духа защитника, пусть и слегка заморавшегося негативом. Так что стоим на мини-площади перед университетом, слушаем приветственную речь ректора и пожелания успешной учебы. Для первокурсников сегодня ожидается лишь знакомство с куратором группы, после чего всех отпустят по домам. Ну а вечером в клубе «Искра» вход для абитуриентов вуза будет бесплатный, где уже и пройдет основная часть праздника поступленки. Я с любопытством огляделся по сторонам. Моя учеба проходила в другом университете, так что для меня все здесь было новым. Здание филиала Московского университета имени Юдашевича было построено лишь 2 года назад и выглядело как современный офисный центр. Около 10 этажей в высоту, стеклобетон пускал много солнечных лучей, а само здание было выгнутым в одну сторону и напоминало парус. Добавляло сходству с парусом еще и расположение здания на возвышенности, что делало его самым высоким в радиусе пары километров. Учили здесь не только на стилистов, но большинство специальностей так или иначе были связаны с творчеством. Ректор завершил свою речь, и народ потянулся внутрь, уже там растекаясь 4 коротких коридора, заканчивающихся мини-холмами с лестницей наверх и по 3 лифта в каждом. Аудитория, закрепленная засветенной группой, располагалась на 3-м этаже, поэтому ждать очереди в лифт мы не стали и поднялись по лестнице. Так сделало и еще около 7 человек вместе с молодым черноволосым парнем с серьгой в ухе. Он мне бросился в глаза тем, что за ним следом по пятам следовала натуральная бабуся в платке с вязанием в руках и юбкой в пол. Так-то присутствие на первом занятии родственников не запрещалось. Но видеть, как эта бабуся на вид лет 70, несмотря на сутулость и низкий рост, мячиком перескакивает со ступеньки на ступеньку, опережая многих молодых, удивляло. И бежала она как раз за парнем, ни на шаг от него не отрываясь, почему я и решил, что они вместе. А потом бабуся случайно задела локтем молодую девицу, которую обогнал секундой ранее парень, и я удивился еще больше. Локоть этой бабушки просто прошел сквозь девицу, не встретив никакого сопротивления, показав ее суть. Бабуся — дух. А раз она так мчится за парнем, то логично предположить, что он медиум. Но какой? Темный или светлый? И к какой семье принадлежит? Других-то родов, кроме Дажьевых, в городе нет. «Ты видела?» — спросил я Свету, идя рядом с ней почти шаг в шаг. «Что?» «Бабуля как скачет». «Да, резвая для своих лет», — согласилась Света. «Она дух». «С чего ты взял?» «Значит, не заметила». Констатировал я и описал увиденное. «Надо будет фамилию парня узнать», — задумчиво протянула Света. «Нас сейчас представлять друг другу будут, там и посмотрим, чей он». «Селезнев!» — выкрикнула 35-летняя преподавательница новую фамилию. «Ну, наконец-то и до него очередь дошла!» — выдохнул я, глядя, как встает парень. «Вот только такой фамилии среди тех семей, о которых мне рассказали, точно нет. Ни среди темных, ни среди светлых. Странно, из других мест приехал. Бабуся рядом с ним, как достала свое вязание, когда все расселись, так с ним и не расставалась. Выглядело это весьма странно. Само вязание представляло собой старомодную вязаную, опять же, барсетку, из которой торчали спицы. Когда бабуся села, то она достала эти спицы с уже нанизанными на них петлями и тянущимися куда-то внутрь барсетки нитками и начала сноровисто вязать. Получающееся полотно уходило обратно в барсетку, создавая ощущение ее бездонности. А еще она постоянно ворчала. Это видно было по ее шевелящимся губам, кидаемыми из-под лобья, хмурых взглядов и мимике парня, который иногда морщился без видимой по другим поводам причины. Хорошо, хоть сидели мы далеко от них, и не пришлось самим слушать, что она там говорит. Представление группы закончилось, и преподаватель перешла к насущным вопросам. Выбрать старосту группы, определить время для классных часов, коротко рассказала о внеучебной деятельности университета и предложила студентам записаться в какой-нибудь кружок. Сидящая перед нами Рита самым деятельным видом записывала эту информацию, наверняка собираясь потом посетить все эти кружки и в один из них точно записаться. Света кидала на нее горестные взгляды и лишь вздыхала. На мой прямой вопрос, что ей мешает самой поступить так же, был дан такой же прямой ответ – я. Точнее, не конкретно я, а деятельность медиума, вообще жрающая массу свободного времени. Но так уж получилось, что для Светы именно я стал фокусом всей ее потусторонней деятельности, так как с выбора духа защитника началась ее активная работа в этом направлении. «Пойдем, познакомимся», — когда преподаватель окончательно завершила вводную лекцию, предложил я Свете. «Давай лучше папа сначала пробьет его, а то, мало ли», — в сомнении протянула Света. «Тебе совсем не интересно?» — удивился я. «Мне было достаточно приключений в последнее время», — отрезала девчонка и встала из-за парты. Я проводил растерянным взглядом покидающих аудиторию парня с бабусей и повернулся в сторону Риты. А та уже вовсю флиртовала с каким-то напомаженным блондинчиком. И ведь знает, что я в аудитории и как отношусь к ее парням. А все равно ведет себя как... «Ты чего такой?» — вырвала меня из негативных мыслей Света. «О чем бы ты сейчас ни думал, срочно меняй тему, а то мне не хочется терять своего духа. Я еще ходоком планирую стать и освободиться от опеки дедушки». «Извини», — выдохнул я, — «просто не нравится мне тот тип». «А-а-а», — понимающе протянула Света, заметив Риту. «Хватит ее опекать. Ты уже потерял ее из-за этого. Хочешь ухудшить все?» «Хочу ее защитить», — буркнул я. «От кого? От себя самого? Поверь, пока она шишек не набьет, не повзрослеет. А с тобой это затянется и может ударить ее намного сильнее, чем сейчас». Я угрюмо отвернулся от флиртующей сестры и пошел на выход. Света лишь хихикнула мне в спину. Выйдя на улицу, я осмотрелся. Джип Светы с новым водителем стоял на противоположной от мини-площади стороне и спокойно дожидался нас. Туда-то я и двинулся, но не особо смотря себе за спину. И так был уверен, что Света идет за мной, но если она все же остановится, я это точно почувствую. Айфон-то у нее в сумочке. Поэтому я и не заметил, как слева наперерез девчонки уверенно двинулась стройная женщина лет 30. Одетая весьма стильно, она мало чем отличалась от какой-нибудь преподавательницы или секретаря и не привлекала внимания здесь. Оказавшись в паре метров от Светы, женщина быстрыми, размашистыми движениями нарисовала в воздухе божественный символ, пропитанный тяжелой негативной энергией, и тут же впечатала его Свете в грудь. На все про все у нее ушло не больше 2 секунд, после чего она круто развернулась и поспешила скрыться из вида. Девчонка за это время лишь рефлекторно подняла руку в защитном жесте, да открыла рот, чтобы позвать меня. «Олег!» Запоздало и испуганно вскрикнула она. Я тут же развернулся и увидел уже спину убегающей незнакомки и растерянную Свету. «Что случилось?» «Кажется, меня прокляли», — прошептала она.